Слово благодати представляет проповедь «Христиане и спиртное». Проповедует пастор Алексей Голомитин. Несколько недель тому назад мне позвонил один знакомый из одного города. Давно я его знаю. Позвонил с просьбой помочь ему ответить на вопрос. Он говорил о том, что последние 2-3 года в их церкви большинство людей, причем речь идет не о мальчишках, которые, знаете, экспериментируют в жизни, вот речь идет о взрослых людях, семейные, у которых уже, так скажем, все установилось. Большинство людей принимает регулярно спиртное. Он говорит, я не помню за последний год, не помню ни одного дня рождения, ни одного какой-то сходки, которая была бы без вина. Это люди, которые поют в хоре, диаконы и так далее. Почему мне позвонил? Потому что в этот раз, он только что пришел с очередного мероприятия, в этот раз уже был коньяк. И не только коньяк, уже были тосты. Я не знаю, за что, может быть, за духовную жизнь или еще, может быть, за что-то можно в таком контексте. Я задумался о том, что действительно мы сегодня живем в такое время, когда эта проблема серьезная, становится серьезнее и серьезнее для многих и многих людей. Я решил исследовать этот вопрос для того, чтобы иметь ясное понимание того, что Писание говорит об этом. Трудно было ответить в те 40 минут, которые я провел с ним на телефоне, о сути этой проблемы. Он говорит, что начиналось с бокала шампанского на Новый год. Вот, потом кто-то приехал из Франции, привез дорогое вино, угостили. Вот, потом, ну, пивка между делом где-то там на работе в обед. Вот, потом это в практику вошло. Итак, христиане и спиртное. Послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих, будет нашим ключевым сегодня текстом. И я хотел бы сегодня уделить время для того, чтобы изучить то, что говорит Писание по этому вопросу, для того, чтобы нам найти ответ, нам сформировать нашу позицию. Этот человек мне задавал вопрос, он говорит, я не пойму, или со мной что-то ненормально, или с ними. Я пытаюсь их убедить и не могу. Они говорят, что я не прав, что у меня просто такой старомодный какой-то взгляд, позиция, которая не совсем, ну, адекватна в современном обществе и так далее. Итак, Ефесянам 5, 18. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Известный текст, который очень многие сторонники того, чтобы принимать спиртное, используют как дозиметр. Знаете, что это такое? То есть они считают, что этот текст говорит о дозах, которые можно принимать. Но так как фраза «не упивайтесь» очень-очень такая широко растяжимая, поэтому разные люди используют этот текст для того, чтобы, ну, просто сказать, что цепитесь от меня, потому что нигде в Библии не написано. В самом деле, изучая этот текст, мы посмотрим на него сегодня с другой стороны, совершенно с другой стороны, не со стороны дозировки. Дело в том, что он и не говорит о дозировке. Этот текст говорит о двух жизнях. Он говорит о двух совершенно разных философиях жизни. Апостол Павел, обращаясь к людям, которые жили тогда, он не хотел ходить там, знаете, с этим, с графином, который измеряет там градусы, сколько там у кого градусов. Он не это имел в виду. Он говорил о том, что существует два разных направления жизни, и поэтому он использует такую конструкцию, посередине которой есть слово «но». Две разных философии жизни балансируют на вот этом «но». Он их противопоставляет. Он говорит, есть один путь и есть второй путь. Жизнь Иисусом Христом, есть жизнь мирскими возбудителями. Послание к Римлянам, 13 главе, апостол Павел говорит об этом же с 12 стиха. «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастию, ни распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Заметьте, как в этом стихе несколько раз противопоставляются два разных мира, две совершенно разных философии жизни. Посмотрите, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Две разных точки, два разных совершенно мира. Дальше. Будем вести себя благочинно, благочиние или благочестие в жизни, порядочность в жизни. И второе, ситуация, в которой отсутствует контроль над собой. Там, где перечисляется, предаваясь пированием, пьянству, сладострастию, распутству, ссорам, зависти. Заметьте, здесь много, здесь не только пьянство, здесь много всяких разных вещей есть. И дальше смотрите опять «но» и сказано «облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа». То есть речь идет о том, что есть два мира. Есть один мир, когда человек живет, пытаясь наполнить себя или свою жизнь пированиями, сладострастием, пьянством, распутством. И другая часть, другой мир, который говорит о том, чтобы в этом мире люди облекаются в Господа Иисуса Христа. То есть они другими категориями живут. Почему люди пьют? Вообще, почему они употребляют спиртное? Известно, что спиртное, как и наркотики, это одно из средств, в котором люди воздействуют на свое настроение. Так называемый mood alteration по-английски. Или они вводят себя в altered state of consciousness. То есть, когда люди используют какой-то материал, какой-то инструмент для того, чтобы каким-то образом изменить свое сознание. В разных дозах, по-разному. Кстати, я недавно слышал историю, мне рассказывали люди о том, что они разговаривали с какой-то знакомой своей, которая экспериментирует с наркотиками. И она пробовала экстази, есть сегодня такой очень распространенный наркотик. Вот, и когда она приняла это, и она потом звонила и говорит: «Ты знаешь, я когда приняла, у меня так близко к Богу было». То есть люди представляют, что вот они могут использовать эти наркотические средства разной формы для того, чтобы каким-то образом и даже видеть в этом, ну, какой-то инструмент для духовности и так далее. Я хотел сегодня посмотреть на эти вопросы с точки зрения вот этих двух миров и рассмотреть первое – ядовитая радость вина – то есть те причины, по которым радость, которую дает вино или дает наркотик, или вот это состояние измененного настроения, вызванное искусственными возбудителями, в чем его яд, в чем сокрыта проблема. И сравнить ее с другим миром, миром, который говорит о настоящей радости, которую мы можем иметь в Боге. Потому что апостол Павел это делает здесь, он противопоставляет эти два мира. Итак, давайте посмотрим, в чем же проблемы алкогольной радости. Есть несколько причин. Первая причина или первая проблема заключается в ее противоречии Писанию. То есть алкогольная радость противоречит Писанию. Хотя многие люди пытаются найти оправдание всевозможное в Священном Писании, тем не менее, это не совсем так. Писание действительно достаточно много говорит против употребления алкоголя для изменения своего настроения. Давайте посмотрим на основные тексты, которые говорят об этом. Первый текст мы уже прочитали, Ефесянам 5:18. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Перед тем, как мы будем исследовать этот текст, я хотел бы сделать небольшую такую переводческую поправку. В нашем русском языке написано «от которого бывает распутство». Оригинал говорит немножечко острее. Оригинал говорит следующим образом: «в котором есть распутство». То есть не упивайтесь вином, не от которого бывает или не бывает, может быть или может не быть. Не так. Там стоит «estin», есть такая частица, которая, это глагол «to be». «Есть», она говорит «есть», там нет «бывает» или «не бывает», там нет никаких «optative», никаких вариантов для того, чтобы это могло не быть. То есть перевод говорит о том, что не упивайтесь вином, в котором есть распутство. Это точный перевод, для того, чтобы мы могли буквально понять. То есть апостол Павел, обращаясь к людям, он говорит, он предупреждает их и говорит, не упивайтесь вином, потому что в нем распутство, но исполняйтесь духом. Вместо того, чтобы искать свое счастье здесь, попробуйте искать своего счастья в другом месте. Распутство – это еще одно слово, которое здесь. Это слово, которое говорит о поведении, в котором недостает ответственного отношения к сделанным поступкам. То есть, когда человек, он не отвечает за то, что он делает. Когда он не имеет способности отвечать за то, что он делает. Поэтому апостол предупреждает и говорит, не упивайтесь вином, в котором есть безответственность. То есть, которая ставит вас в состояние безответственности. Многие люди, когда они говорят о том, что можно употреблять спиртное, они ссылаются на то, что в Ветхом Завете очень много и много и много раз написано о вине, о том, как люди употребляли вино, о том, что как бы не запрещающем тоне представлено в Священном Писании. На самом деле, у нас нет достаточных оснований считать, что то, что люди в Ветхом Завете употребляли спиртное, является prescriptive для нас, то есть является предписывающим для нас. Например, в Ветхом Завете известно было многоженство. Многоженство – это не предписание. Это понятно, что это было не преимущество, а проблема той культуры. Да, Бог каким-то образом терпел ее, каким-то образом делал для того, чтобы вывести народ из этой проблемы. Тем не менее, Писание в это же время говорит достаточно много о отрицательной стороне употребления спиртного. Притча 20 глава, 1 стих. Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Это Ветхий Завет, это притчи, книга мудрости. 21 глава, 16 стиха, книга притчи. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и тук, не разбогатеет. Еще один социальный эффект или проблема вина. 31 глава притчи, с 4 стиха. Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили в суда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душой, пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Это еще один текст, который люди не совсем понимают. Они говорят, смотрите, Писание даже говорит здесь, дайте вино. Давайте посмотрим, что здесь имеется в виду. Он говорит о том, что, смотрите, все нормальные люди не пьют. Христиане, цари и священники, те, которые у них есть чем жить. Он говорит, неверующие, понятно, им нечем жить. Понятно, они заполняют пустоту. Понятно, они огорчены душой, они ищут каким-то образом это огорчение снять. Но это не для царей. Это не для тех, кто знает, как жить. Это не для тех, у которых ясное понимание будущего, цели, у которых есть удовлетворенность в жизни, совершенно не для тех. Исаия 5 глава, с 20 стиха. «Горе тем, которые зло называют добром, добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток». Иногда приходится слышать, когда люди говорят, ну это они не могут, что он там банку пива выпил, уже его развезло, а я могу побольше немножко. Так вот, таким людям написано горе, которое храбро пить. Почему? Потому что человек, когда храбр, он пьет, но как только он выпил, у него сразу наступает немножко притупление сознания. И поэтому то, что он будет делать, очень большая вероятность приведет его к горю. Вместе с этим Священное Писание говорит о многих-многих примерах, когда люди не пили вино. Например, известно, что назареи не пили, ибо им было запрещено пить вино. Кто такие назареи? Это были в Ветхом Завете группа людей, которые посвящали себя Богу. То есть люди, посвятившие себя Богу, им запрещено было пить вино. Кроме того, сыны Рехавовы, если вы помните, в книге Иеремии, о них сказано особенно, они говорят, нам отец сказал не пить. О них очень положительно сказано в этой главе. Сказано о том, как об одном из таких отличающих моментов. Даниил со своими друзьями в Вавилоне отказались пить вино. Иоанн Креститель не пил вина. И так далее. То есть в Священном Писании есть достаточно много текстов, которые говорят о людях, которые не пили вино. Интересное наблюдение можно сделать из повеления апостола Павла к Тимофею. В первом послании, в 5 главе, 23 стих, апостол Павел обращается к Тимофею и говорит: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых недугов твоих». Опять-таки, часто люди используют это и говорят: я для желудка. Ну, апостол Павел заговорит, даже Тимофею говорил, что это, в общем, полезное дело. У меня возникает вопрос: а почему Павел, если это нормально для христиан пить, почему Павел писал Тимофею о том, чтобы он немножко принимал? Значит, он не пил. Значит, Тимофею нужно было специальное указание от апостола Павла, чтобы разрешить применять вино в медицинских целях. То есть речь идет о том, что этот текст больше говорит против употребления спиртного, чем за. То есть он говорит о том, что Тимофею нужно было получить разрешение от апостола Павла о том, чтобы употреблять немного вина в медицинских целях. Итак, Священное Писание, как мы видим, достаточно много говорит негативного о спиртном, более чем позитивного. Для того, чтобы взять что-то положительное оттуда, нужно подойти несколько с предвзятым мнением, с готовностью искать это. Вторая проблема ядовитости радости вина заключается в его противоречии здравому смыслу. Мы говорим о том, что достаточно много противоречит Писанию, противоречит здравому смыслу. Что это значит? Дело в том, что когда человек, вы знаете, мы люди, даже при незатуманенном разуме, нам очень трудно ясно мыслить. Устал человек, ему трудно ясно мыслить. Не выучил уроки, пришел, хочет сдать экзамен, а они у него все вот так вот перемешалось в голове. Вот, все невесты и женихи, и машины, и все, что может быть. То есть для того, чтобы человеку ясно мыслить, ему нужна сосредоточенность. Если человек еще добавит какой-то mood alteration, которое притупляет его способность ясно мыслить, он теряет способность здраво поступать, правильно оценивать реальности, здраво поступать. Основная причина, почему люди принимают спиртное, заключается в том, что они хотят изменить настроение. То есть спиртное расслабляет, спиртное делает человека веселым, оно развязывает их язык. Я летел в четверг из Нью-Йорка, в течение 5 часов сидел в самолете рядом с парой, они достаточно пожилые уже люди. Вот. И вот под конец они, я общался с ними, разговаривали, под конец они взяли такую маленькую-маленькую стопочку водки и в себе разлили, там в какой-то напиток еще добавили. Я увидел, как они изменились. Они стали болтать, они стали всех там обнимать, соседей и так далее. То есть это изменение, вот то, что они не делали бы, они не делали до этой бутылочки, они стали делать после этого. То есть какой-то гард, какая-то охрана просто упала. То есть они изменили оценку реальности. И то, что они позволяли себе делать только дома сами, они теперь стали делать перед людьми, которые были там вокруг. Итак, независимо от того, какое количество спиртного принимается, если оно принимается не с медицинской целью, а с социальной целью, оно всегда имеет эффект. Эффект того, что человек удаляется от реальности. А зачем тогда его пьют? Его и пьют для того, чтобы удалиться от реальности. Его и пьют для того, чтобы забыться. Его и пьют для того, чтобы расслабиться. Иначе пили бы компот. Или пепсиколу. То есть речь идет о том, что в самом корне того, что дает алкоголь, он дает расслабление разума или способности ясно мыслить, способности ясно понимать. Вы знаете, что дьявол постоянно ведет борьбу со здравым смыслом человека. Постоянно. И он для этого использует различные методы, самые различные, всевозможные идеологии, которые существуют, разные философии, разные влияния в мире для того, чтобы перебаламутить человека и лишить его способности ясно мыслить. Алкоголь и наркотики Это два таких мощных инструмента, которым дьявол пользуется для того, чтобы лишить человека способности ясно мыслить. Притчи 23 глава с 29 стиха. «У кого вой, у кого стон, у кого ссора, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного». То есть речь идет о том, что это обязательный эффект, эффект, который связан с тем, что человек уходит от реальности. Одна из причин формирования алкогольной зависимости заключается в том, что когда человек принимает спиртное, его оценка реальности притупляется. Ему кажется, что он еще трезв, что он еще может гору выпить, но на самом деле он уже пьян. Вам не приходилось видеть людей, которые говорят: «А я не пьяный, он еле на ногах стоит». У него оценка реальности притупилась. Он не может нормально оценить даже, какой он. Известно, что употребленный алкоголь очень быстро всасывается в кровь и аккумулируется прежде всего в нервных клетках. Я не так давно прочитал информацию. Один академик пишет о том, что конкретно делает алкоголь с мозгом. Послушайте, пожалуйста. Под действием алкоголя происходит интенсивное склеивание эритроцитов. Это такие маленькие штучки, которые есть в крови, обеспечивающих ткани организма кислородом. То есть есть специальные клеточки, которые несут функцию обеспечивать клеточки организма кислородом. Диаметр некоторых капилляров настолько мал, что эритроциты буквально проползают по ним поодиночке, нередко раздвигая при этом стенки капилляра. Поэтому несколько склеившихся эритроцитов закупоривают капилляр, прекращая подачу кислорода и питательных веществ в клетку, которую питает капилляр. Нервная клетка безвозвратно погибает. Этот процесс происходит по всему телу. Почему у человека сразу мозги не отключаются? Потому что нервных клеток много, и они все сразу не отмирают. Но употребление любой дозы алкоголя приводит к этому. Приводит к постепенному отмиранию клеток в мозгу. В социальном смысле последствия употребления алкоголя не менее опасны. Как известно, алкоголь понижает способность человека адекватно понимать реальность и адекватно на нее реагировать. Известно, что человек под градусом, он может сделать то, что он никогда бы не сделал, когда он будет чист, когда он будет трезвый. Он может наговорить лишнего, то есть от этого страдают взаимоотношения. Он может каким-то образом неверно оценить реальность. Вы знаете, что в Соединенных Штатах каждый год погибает 43 тысячи людей по вине водителей, ведущих автомобиль в нетрезвом состоянии? 43 тысячи человек каждый год. В войне в Ираке, для сравнения, за 2 года погибло менее 2000. Это, конечно, да, трагедия. 2000 человек – это тоже трагедия. И они бьют тревогу люди и говорят о том, что 2000 жизней. Но заметьте, Америка платит за свою пристрастность к алкоголю в 40 раз больше. И никто не поднимает тревогу. Причем люди, которые погибают, это не только те, которые употребляют алкоголь, но и те, которые каким-то образом на их пути оказываются. Достаточно серьезная проблема. В России, население которое почти в 2 раза меньше США, только от отравления алкоголем, мы не говорим сейчас о всех других побочных эффектах, только от отравления алкоголем, то есть то, что пьют суррогаты всякие, и то, что перебирают дозу, умирает каждый год 40 тысяч человек. Каждый год. То есть это огромный эффект. Вы знаете, в Украине статистика говорит о том, что постоянно падает население. Население не падало только в период 86, 87, 88 год. Тот, кто жил в Советском Союзе в это время, могут вспомнить, что было в это время. Горбачевская антиалкогольная кампания. Когда Горбачев рубил виноградники, когда Горбачеву дали цифры о том, что нация вымирает. Его критиковали сильно, но цифры железные, они говорят сегодня. Население России и Украины падает. И оно не падало только в те годы, только тогда, когда была антиалкогольная кампания. Хорошо это или плохо, пусть они сами решают, политики, что нужно запрещать или что не нужно запрещать. Нас сегодня интересуют факты. Есть несколько причин здравого смысла, которые говорят о том, что спиртное не стоит пить даже для утоления жажды. Даже потому, что некоторые говорят люди, ну мне вкус просто нравится. Я не принимаю для того, чтобы там чуть-чуть там, опьянеть. Я просто, мне вкус нравится. Есть причина, почему не стоит этого делать. Во-первых, первая причина – это незаметное опьянение. То есть, когда человек принимает, он не замечает, как мы уже говорили. Вот почему государственные законы, как в Америке, так и в России, эти законы не говорят о том, что если ты пьян, не садись за руль. Нет, они говорят, если в твоей крови содержится такое-то количество, там минимальные-минимальные дозы, количество алкоголя, ты не имеешь права садиться за руль. Почему? Потому что человек может принять, ему кажется, что он еще не пьян. Но на самом деле у него нет способности правильно, быстро реагировать на то, что происходит вокруг. В притче 23 глава 31 стих говорит, не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Достаточно серьезная проблема. Вторая есть причина, по которой не следует принимать спиртное, даже для утоления жажды. Заключается в том, что постепенно спиртное вырабатывает привычку. Я только что вам рассказывал об этих людях, которые начали с бокала шампанского на Новый год, и сегодня у них уже немножечко другой уровень и употребление других напитков. Причина в том, что принимая даже малоалкогольные напитки, у людей вырабатывается привязанность, привычка определенная. Вы знаете почему? В Соединенных Штатах, кстати, совсем недавно, по-моему, на прошлой неделе, в России принят закон такой же, который запрещает продажу пива несовершеннолетним. Не только вина и водки, а пива даже. Почему? Потому что пиво – это слабоалкогольный напиток. Он формирует в молодом организме, как и в старом тоже, в молодом просто вся жизнь еще будет впереди, формирует привязанность. И поэтому люди на государственном уровне принимают эти законы. Они посчитали, они знают, что да, нам нужно, как мы можем сделать все для того, чтобы оградить наших детей, оградить молодое поколение к тому, чтобы они не привязались к этой беде. 1 Коринфянам 6 глава, 12 стих. Библия говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. То есть, если что-то имеет шанс привязать нас к себе, разумно его избегать, того, чтобы оно не стало нами обладать. Третья причина заключается в плохом примере другим. То есть, когда христиане, когда люди принимают спиртное, даже безобидно, даже просто так, даже когда этот человек не становится пьяным и вроде бы кажется ему, что все нормально, это плохой пример другим. Этот пример имеет две стороны. Первая – это ассоциации. Представьте себе человека с банкой пива. У вас никогда не вызовет ассоциация слова «церковь» или «Иисус Христос». Никогда. Если вы представляете себе человека со спиртным, сразу же вызывает ассоциация другая. Алкоголь, алкоголики, стиль мира, стиль жизни. Никогда спиртное не вызывало ассоциации церкви, богоугодной жизни и так далее. Это первая проблема. То есть, когда люди видят вас, вы теряете шанс показать им, что вы христианин. Практически во всех странах мира это ассоциация одна и та же. Вторая проблема этого плохого примера другим заключается в соблазне. Дело в том, что плохой пример заразителен. И один человек может выпить банку пива так, чтобы не потянуться за другой. Другой увидел его и после банки пива пошел за вином. Он говорит, а что, нельзя, что ли? А что, ему можно? И апостол Павел когда-то говорил об этом. Посмотрите, Римлянам 14 глава, 20 стих. «Ради пищи не разрушай дело Божие, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо и не пить вина, и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». Заметьте, мясо было проблемой того времени. Да, тогда свинину есть или не есть, или идоложертвенное покупали они в храмах тогда, или не покупали. Это была проблема того времени. Сегодня это не проблема. Вино является проблемой современности. И поэтому апостол говорит, что лучше не делать этого, отчего вы можете послужить соблазном и преткновением кому-то, людям, которые, глядя на это, будут находиться в состоянии греха. Если вы употребляете спиртное просто ради вкуса или для того, чтобы утолить жажду, пожертвуйте своим чревоугодием. Неужели это конец света, что вы без этого вкуса не можете просуществовать? Мы сегодня живем в мире, в котором больше, во много раз больше, чем нам нужно. Каждый из нас имеет. И, к сожалению, действительно, многие люди попечение о плоти превращают в похоть. И поэтому для них они едят, чтобы вкусно было. История когда-то у меня была связана с этим. Это действительно большая проблема для людей. Пожертвуйте этим, братья и сестры, пожертвуйте. Есть смысл, потому что здравый смысл противоречит употреблению алкоголя. Как мы видели, Писание говорит против этого. Есть третья причина, на которой я хотел остановиться еще немножечко более значительно. Эта причина заключается в том, что употребление алкоголя противоречит Божьей цели создания человека. Бог человека не для этого создал. Говоря об употреблении алкоголя, христиане часто задают вопрос: а сколько я могу выпить, чтобы тебе окей, чтобы вы меня не исключили? Это не тот вопрос. Люди задают неправильный вопрос. Когда-то, несколько лет тому назад, у нас был здесь в церкви Рик Холланд, молодежный пастор из Grace Community Church из Лос-Анджелеса. Ему задали вопрос: как близко допустимы физические контакты между юношами и девушками, чтобы они не были грехом? И он ответил на этот вопрос: ребята, не тот вопрос задаете. Писание везде говорит: убегай. Писание нигде не говорит: промиллиметруй там где-то вот так вот, чтобы оп, и не согрешил все-таки. Дух Писания говорит совершенно о другом. Дух Писания говорит: беги как можно дальше от того, чтобы не попасть и не сделать грех. В этом вопросе то же самое. Нам нужно задать себе вопрос: что я могу сделать, чтобы удалиться от греха настолько далеко, насколько возможно? Насколько это реально в моей жизни, насколько это реально в наших обстоятельствах? Так мы видим, что есть очень серьезные основания считать первую часть изучаемого нами стиха не просто предупреждением о допустимых дозах алкоголя, а серьезным предупреждением об опасности самого явления, поиска эмоциональной удовлетворенности в искусственных возбудителях. То есть, когда апостол говорит «не упивайтесь вином», он говорит об опасности того, что люди пытаются найти удовлетворение через искусственные средства возбуждения, или которые влияют на их сознание. Но продолжая свою мысль, апостол Павел говорит здесь о еще одной, еще большей причине, почему человек, христианин, знающий Бога, должен бежать от употребления алкоголя. Главная причина заключается в том, что Бог создал человека для наслаждения в нем, а не в суррогатах. Бог так создал человека. Он создал человека, чтобы его душа, человека, могла соединиться с Богом и найти эмоциональную удовлетворенность. К сожалению, многие-многие люди, став верующими, никогда не нашли эмоциональной удовлетворенности в Боге. И поэтому они продолжают жить так, как жил когда-то народ израильский. Смотрите, книга Иеремии, 2 глава, с 13 стиха. Пророк Иеремия, Бог через пророка Иеремию говорит следующие слова: «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». То есть сам Бог говорит против тех людей, которые пытаются найти радость в искусственных возбудителях. Он говорит против них и говорит: проблема заключается в том, я ревную вас, что вы вместо того, чтобы радоваться мной, радуетесь суррогатами. Ищите радость в грязи. Ищите радость в каких-то искусственно созданных людьми средствах, которые в сути своей они не могут держать воды. Они не являются источниками удовлетворения. Это просто обман. Спиртное принимается людьми, потому что пустота в душе. И эту пустоту не заполнишь ничем. Эта пустота заполнится только одним, только общением с Богом. Вот почему апостол написал эти слова. Вот почему он сказал: не упивайтесь вином, которое есть распутство, но исполняйтесь Духом. Давайте мы посмотрим на вторую часть, на настоящую радость в Боге. Вторую часть этого стиха. Давайте прочитаем еще раз его и несколько стихов последующих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Предупредив своих читателей об опасности поиска наслаждений через искусственные возбудители, апостол Павел переходит к основной части своего призыва. Он говорит: «Но исполняйтесь Духом». Что это значит? Во-первых, это значит то, что Бог является единственным источником радости. Когда апостол говорит вот эту фразу «но исполняйтесь Духом», он отрицает первое и говорит о том, что второе – это то, для чего человек действительно создан. Вы знаете, что человек создан для наслаждения в Боге? Человек получает, приходя к Иисусу Христу, он получает не только спасение в вечности, он получает сегодня, в современной ситуации, вот в сегодняшнем дне, где он живет, он получает или может получить эмоциональную удовлетворенность. Мы люди, и мы нуждаемся в эмоциональной удовлетворенности. Мы не можем жить без эмоциональной удовлетворенности. Мы все ищем счастье, мы все хотим его, мы стремимся к нему, мы хотим найти и достичь его каким-то образом в своей жизни. Многие люди, к сожалению, думают, что быть христианином – это трудная, совсем не радостная обязанность, которую нужно нести для того, чтобы там в вечности заработать себе рай. Вот так люди и представляют, поэтому они пришли ко Христу, они покаялись, приняли крещение, но их реальная жизнь не здесь. Здесь они только выполняют необходимый минимум для того, чтобы там не лишиться рая. А в реальности они живут чем-то другим. Их эмоциональное удовлетворение приходит из других вещей. Например, у некоторых от денег, что количество денег растет. Приобретениях каких-то, в развлечениях. Вот там они живут, здесь они отбывают повинность. В удобствах, в путешествиях, в любовных интригах. В удовлетворении похоти. В том числе и в алкоголе. Вот в чем проблема. Проблема не в том, что человек выпил или не выпил. Проблема в том, что человек не знает радости в Боге. И поэтому, если не в пьянке, значит, в гулянке найдет. Если не в деньгах, значит, в карьере, в славе. В самых разных вещах. Это проблема христианина, который не нашел, чем заполнить пустоту души. Поэтому ему нужны острые ощущения. Поэтому он ищет. И он будет искать. Вот почему апостол говорит: не упивайтесь вином, которое есть распутство, но заполните эту пустоту. Заполните все пустоты своей жизни Духом Святым. Сделайте это так, чтобы вы оказались под контролем Святого Духа, а не под контролем каких-то искусственных возбудителей. Одна из первых формулировок протестантского вероучения, так называемый Вестминстерский катехизис, это учение, которым учили детей. Не только детей, всех, которые присоединялись к церкви. Говорит так, пункт номер 2 в этом представлении, в этой формулировке. Слушайте. Главное назначение человека – прославлять Бога, вечно радуясь в Нем. То есть Бог говорит, Библия говорит, верующие люди евангельские говорят уже много-много лет. Говорят о том, что Бог сотворил нас для того, чтобы мы нашли радость в Нем. И тогда Он будет прославлен. То есть Бог прославляем не тогда, когда мы просто говорим «Слава Иисусу Христу», а тогда, когда мы наслаждаемся им. И это дает ему славу. Это подчеркивает его славу. Это говорит об его славе. Первое послание Иоанна, первая глава, с первого стиха. Посмотрите. Апостол Иоанн говорил людям, почему он проповедует. О том, что было от начала. Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Христом и Иисусом. И сие пишем вам. Для чего? Чтобы радость ваша была совершенная. Библия написана для того, чтобы дать нам радость, друзья. Проблема заключается в том, чтобы вместо того, чтобы установить общение с апостольским учением, и через апостольское учение установить общение с Богом, люди, не зная этого, исполняют религиозную форму, при этом бегут, чтобы залить свою эмоциональную нужду чем-то. В этом проблема. Итак, первый вопрос очень ясный. Человек создан для того, чтобы наслаждаться в Боге. И поэтому Бог ревнует тех людей, которые пытаются найти наслаждение где-то в другом месте, в том числе и в спиртном. Псалом 36:4 стих говорит: «Утешайся Господом». Английская Библия говорит яснее: «Rejoice in the Lord». Радуйся в Господе. Найди удовлетворение в Нем, и Он исполнит желание сердца твоего. Писание представляет и подтверждает, что Бог является единственным источником настоящей радости. Бог Библии – это Бог радости и счастья. Именно из-за того, что Он хочет защитить счастье тех, кто в Нем, Он гневается. Он гневается на грех. Он гневается на то, что пытается разрушить это счастье. Разрушить эту славу, разрушить эту святость, эту радость, эту чистоту, эту гармонию. Именно для того, чтобы защитить эту радость и счастье в себе, Иисус Христос пришел на землю. Для того, чтобы отдать цену, отдать свою жизнь, для того, чтобы ввести людей в счастье, общение с Ним. Джон Пайпер написал книгу «Жаждущие Бога», или по-английски «Desiring God». Замечательная книга. Это книга, которую я рекомендовал бы всем прочитать. Есть она на русском языке, недавно вышла. Одна цитата из этой книги, послушайте. Божья слава – это красота Его многочисленных совершенств. Она может относиться к тому яркому и необычайному сиянию, которое проявляется в видимой форме. Или же она может относиться к безгранично совершенным нравственным качествам Его личности. В любом случае, она указывает на реальность безграничного величия и достоинства. Поэтому не существует более яркой и стабильной радости, как радость общения с Богом. Поэтому, если вы сегодня не имеете радости по каким-то причинам, может, вас обижают близкие, может, вас не понимает кто-то, может быть, у вас неудачно складываются дела в бизнесе, в вашей жизни, у вас есть возможность для того, чтобы найти настоящую радость. Найдите общение с Богом. Если вы не имеете радости в любых обстоятельствах, христианин должен, обязан быть радостным. Почему? Потому что он должен иметь общение с Богом. А когда человек имеет общение с Богом, он будет радоваться. Вот почему апостолы говорят много: мы радуемся и в скорбях. Почему они радуются? У них общение с Богом есть. Наши братья, которые страдали за имя Иисуса Христа, сидели в тюрьмах, они писали письма и говорили: я радуюсь. Почему? Потому что его бьют или в карцер посадили? Нет. Потому что общение с Богом у него есть. Непрерванное общение с Богом. В этом благословение христиан. Вот почему Бог с такой ревностью и с сожалением говорит о людях, которые ищут радости вне Его. «Ибо два зла сделал народ мой, меня и источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Проблема алкоголизма или принятия алкоголя среди христиан – это духовная проблема. Это проблема, говорящая о том, что эти люди – не имеют удовлетворения с Богом, и им нужны возбудители. Им нужно просуществовать, им нужно выжить как-то, от стрессов этого мира расслабиться. Это значит, они не находят мира в Боге. Они не могут доверить Ему своих проблем. Поэтому им нужны искусственные возбудители для того, чтобы каким-то образом эту проблему решать. В книге пророка Исаия, в 55 главе, Бог обращается и говорит людям, для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? И трудовое свое за то, что не насыщает. Никогда не насытит алкоголь. Никогда не насытит человеческие средства заполнения этой пустоты. Заметьте, истинное удовлетворение заключается не в церковной активности, не в религиозности, не в каких-то, не в какой-то суете такой церковной. Не в этом речь идет. Речь идет о том, что истинное удовлетворение заключается в Боге. Возникает вопрос, знаете ли вы Его? Многие люди привыкли говорить так, а братья там знают, старшие братья они знают. Старшие братья, если они знают, они будут иметь удовлетворение, а вы не будете. Вы должны знать. У вас лично, для этого Христос умер на кресте. Поэтому завеса в храме разодралась, чтобы открыть вам доступ к общению с Богом. Каждому человеку. Для того, чтобы дать нам удовлетворенность. Как же получить доступ? Как сделать, чтобы вот эта радость, она стала реальностью нашей? Апостол говорит здесь, исполнение Духом – это единственный источник, единственный путь получения этой радости. Давайте еще раз прочитаем этот стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа и повинуясь друг другу в страхе Божьем. Заметьте, апостол Павел говорит, что для того, чтобы найти истинное удовлетворение в Боге, нужно не просто познакомиться с Ним. Нужно не просто быть своим, чтобы иногда заходить к Нему. Он говорит о том, что для того, чтобы эта радость была нашей, для этого нужно исполняться, то есть наполнять свое сердце им. Слово «исполняйтесь», греческое слово «плейросе», слово, которое говорили, использовали тогда, когда хотели сказать не о каком-то особом состоянии, а когда хотели сказать, что каждая точка сосуда заполнена, когда он налит до краев. Это абсолютное заполнение. Это говорит о степени наполненности. Есть разные в греческом слова, которые говорят о исполнении, наполнении чего-то. Так вот здесь речь идет о том, чтобы позаботиться о том, когда он говорит «исполняйтесь», он говорит «позаботьтесь о том, чтобы каждая сфера жизни, каждая клеточка, каждый элемент жизни был пронизан Богом». Не упивайтесь вином. Не живите под контролем вина. Но вместо этого исполнитесь Духом Божьим. Позвольте Ему определить реальность вашего бытия. Реальность вашего отношения ко всем вещам, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Кроме того, что речь идет о наполнении здесь использована такая форма, которая говорит о... Это глагол повелительного наклонения второго лица пассивного залога. Слишком много сразу, да? Речь идет о себе. Повеление – это то, что нам делать надо. Бог повелевает нам. Пассивный залог означает то, что мы находимся в состоянии наполнения. То есть он повелевает нам. В английском есть очень хорошо, можно объяснить. Он говорит «be being filled». Еще раз скажу, подумайте. Он говорит нам, говорит людям, говорит «but be being filled with the Spirit». То есть он говорит предоставьте себя, чтобы вас Дух наполнял. То есть кран не у нас наполнение. Мы только себя можем представить Богу. И он говорит в продолженном времени, он говорит, что постоянно этим занимайтесь, постоянно предоставляйте себя Богу, чтобы Он вас наполнял, чтобы сфера за сферой вашей жизни была наполнена. Заметьте, что здесь речь не идет не о наличии какого-то минимума благочестия, которое необходимо нам для того, чтобы наши дела с небом были окей. Здесь о другом говорится. Здесь говорится о том, что strive for excellence. Наполнись полнотой. Здесь говорится о том, о настоящей жизни, о том, чтобы мы ощутили ее. Смотрите этот стих, который мы сегодня читали уже днем, 62-й Псалом. «Боже ты, Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, по тебе томится плоть моя». Не по банке пива, в земле пустой, иссохшей и безводной. «Ты даешь мне наслаждение, ты даешь мне радость, ты даешь сущность жизни, чтобы увидеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Исполняться Духом – это значит быть контролируемым им. Несколько практических шагов, как исполняться Духом. Во-первых, исполняться Духом – это значит осознавать Бога, Его истину, Его характер в связи с каждой конкретной ситуацией в жизни, с каждой конкретной сферой в жизни. То есть мы живем, мы сталкиваемся, мы идем в магазин, мы идем на работу, мы решаем, как поступить. В каждой конкретной ситуации нам просто нужно научиться осознавать Божье присутствие. Осознавать Его характер, осознавать Его силу, Его величие, Его красоту, Его действенность. Нужно научиться этой жизни. Колоссянам 3 глава 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Смотрите, «да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью». Это значит, в каждой конкретной ситуации, чтобы вы могли видеть, какое слово говорит к чему. Чтобы мы могли ясно понимать все то, что происходит в жизни. Пусть оно вселяется в вас обильно. Второе. Исполняться Духом – это значит не только постоянно осознавать Бога, Его характер, это еще и поклоняться Богу, это восхищаться им. Бог действительно красив, Его характер действительно достоин восхищения, Его качества действительно достойны подражания. Вот почему нам нужно искать радости в Нем. Псалмопевец говорит в 88-м псалме: «Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят в свете лица Твоего, Господи, а имени Твоего радуются весь день, и правдою Твоею возносятся. Ибо Ты украшение силы их, и благословением Твоим возвышается рог наш». Заметьте, а имени Твоем радуются весь день. Они радуются, потому что Бог с ними, потому что они видят Его, потому что они понимают, они знают Его реальность. Псалом 70-й. В псалмах очень много восхищения Богом. Посмотрите, 70-й псалом, 21 стих. «Ты возвышал меня и утешал меня. Я буду славить Тебя на псалтыре, Твою истину, Боже мой. Буду воспевать Тебя на гуслях, святой Израилев. Радуются уста мои, когда я пою Тебе». Радость человека наполнена. Радость общения с Богом. Ему не нужны какие-то суррогаты, ему не нужны внешние возбудители радости. Он радостен, потому что он с Богом. 1 Петра, 1 глава 6 стиха. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видя, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него радуетесь радостью неизреченную и преславную». Здесь речь идет о людях, которые верят в Иисуса Христа, которые познают Его и радуются. Знаете ли вы такую радость? Исполняетесь ли вы Духом Святым таким образом, чтобы это исполнение влияло на ваше настроение, влияло на то, как вы воспринимаете реальность, влияло на вашу эмоциональную жизнь? Итак, мы говорили уже о двух ступенях исполнения Духом Святым. Это осознание Бога, это поклонение Богу. Третья ступень – это практически передавайте контроль над своей жизнью Богу в реальных сферах вашей жизни. Римлянам 11 глава, посмотрите, с 33 стиха. «О бездна богатства и премудрости, и видения Божие, как непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки». Заметьте, апостол Павел, он только что изучил Бога, он только что писал о Боге, он писал о том, какой он величественный, какой он сильный, какой он могущественный. И теперь это такое эмоциональное восклицание. Павел выражает свою радость. Он счастлив, он говорит, он бездна богатства и премудрости, он говорит, это выше моего понимания. Она выше того, что я могу представить. Когда я думаю о Боге, я вижу это могущество, эту силу, которая восхищение вызывает во мне. Но заметьте, что после этого следует. После этого первый стих 12. Итак, восхитившись Богом, он видит только один путь, что дальше делать. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. То есть тогда, когда мы наполняемся Духом Святым, мы не только восхищаемся им, преклоняемся перед Ним, но мы послушны Ему. Мы сферу за сферой своей жизни ставим под Его контроль. Здесь написано «представьте в жертву». Да, жертва означает, что мы отказываемся от того, чтобы самим контролировать жизнь. Мы даем Ему право, Ему возможность осуществлять этот контроль. И последний шаг в исполнении Духом Святым – доверьте себя Богу. Доверьте Богу обстоятельства, в которых вы живете. Доверьте людей, которые вас окружают. Доверьте финальный результат. Успокойтесь в нем. Мы познали Иисуса Христа для того, чтобы успокоиться в нем. Что-то сейчас на вашем разуме, что-то сейчас будоражит ваше сознание, что-то сейчас угрожает вам, и вы вспоминаете и думаете, как о какой-то тяжелой части вашей жизни. Доверьте это все Иисусу Христу. Филиппийцам 4 глава, 4 стиха. Радуйтесь всегда в Господе. Еще говорю, радуйтесь. Заметьте, это то же самое. Радуйтесь в Господе. Найдите наслаждение в Нем. Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко. Не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Доверьте их Ему. Не мучьте свое сердце переживаниями. Не мучьте свое сердце тем, чтобы планировать, решать и не видеть выхода. Доверьте Ему. Позвольте Ему управить вашей жизнью. И посмотрите, что здесь сказано. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Даже тогда, когда все будет рушиться вокруг, знающие Бога будут жить. Они будут радоваться. Они способны выжить в любых обстоятельствах, не потеряв мир, не потеряв упование. Заметьте, во всех этих текстах речь идет о эмоциональной удовлетворенности, которую Бог хочет нам дать. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Заметьте, когда человек находит эту эмоциональную удовлетворенность в Иисусе Христе, когда он исполняется Его Духом, смотрите, что происходит. Он начинает с готовностью говорить с другими о том, что он восхищается Богом. Проверьте себя сейчас. Проверьте свою жизнь, насколько вы исполняетесь Духом Святым, насколько вы с готовностью говорите людям, когда вы встречаетесь и делитесь. Здесь написано, назидая самих себя, назидая друг друга, говоря, speaking to one another, по-английски. Люди имеют удовлетворенность в сердце, исполненные Духом Святым. Человек благодарен Богу, он не ропщет на судьбу. Человек готов ставить себя ниже других, подчиняясь Богу. Я хотел бы, чтобы сейчас, говоря об этой теме, христиане и спиртное, мы подумали не о спиртном. Мы подумали сегодня о настоящей жизни, которую Бог принес в Иисусе Христе и дал нам. Взяли ли мы ее? Стала ли она нашей реальностью? Или же мы до сих пор пытаемся высечь себе водоемы, которые не могут держать воды? Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон, 9-8-6-8-2. Да благословит вас Бог!